Приходила ему мысль, что надо бы откровенно высказать Брюханову все эти «за» и «против». Он даже как-то совсем собрался идти к нему с этим. Но в последний момент в груди что-то громче обычного стукнуло и остановило его. И самое главное, он знал, хотя не признавался себе, что на этой преждевременной и не вызревшей пока еще затее Брюханова по неопытности и горячности натуры, по недооценке противоборствующих сил, легко мог сломать себе голову. Муравьев даже в мыслях не хотел прояснять все до конца, и в отношении складывающейся ситуации, и в отношении самого себя, и хотя жизнь не раз разрушала его надежды и планы, не раз обжигала в самых, казалось бы, безопасных, выверенных местах, в душе сейчас нет-нет, да и проскальзывала живительная, заманчивая искорка надежды, распространяя по всему его существу волнующее тепло. «Потом, в чем же подлость с моей стороны?» — думал он, еще раз прикидывая характер Брюханова. «Надо полагать, мне хорошо знаком, и как он воспринимает мои откровения, тоже известно. Он предпочитает открытую борьбу. Зачем же обострять с ним и без того нелегкие отношения? Скажешь обо всем честно, как думаешь, в конечном счете окажешься виновным. А вот если другие подскажут со стороны, тогда и дело по-другому будет выглядеть». Одним словом, Муравьев ждал дня, само собой, без ненужного риска, разрешившего бы его сомнения и определившего метод действий. И этот день как-то незаметно наступил, когда Брюханов, получив одобрение в соответствующих инстанциях ФЦК, вынес вопрос на очередную расширенную коллегию и аргументированным сообщением, неприятно поразившим Муравьева анализом значения для будущего единого, координирующего все аспекты научного поиска Центра электроники, открыл обсуждение. Муравьеву стало еще больше не по себе. Во время основного доклада председателя группы экспертов, развившего высказанное Брюхановым положение, но запущенная машина уже покатилась своим путем. Под его колеса первым самоотверженно, не оглядываясь, даже как бы рисуясь своим бесстрашием, бросился академик Стропов. И Муравьев, внутренне собравшись, сделал вид, что сосредоточенно записывает необходимые внезапно пришедшие мысли, лежавшие перед ним до этого нетронутым блокнот. Обосновав несколько общих положений, порассуждав о невозможности в истинной науке грубой централизации, отметив, как бы, между прочим, что руководить ею в подобной надуманной ситуации, разумеется, легче, Стропов размашисто выбросил главный козырь. «Товарищи», — сказал он, делая длительную паузу, явно приглашая всех внимательнее отнестись к его словам. «Я твердо убежден, что искусственная самоизоляция ученых от живой жизни, от ее общего течения, ничем не оправдана и вредна в своей основе. Предлагаемый нам проект потребует многомиллионных затрат, отвлечения значительных сил от действительно неотложных необходимых мер. Если они есть, эти средства, почему бы их не вложить в уже действующие институты и заводы? Можем ли мы быть так эгоистичны, чтобы требовать такой непосильной, а главное, малооправданной жертвы от народа и государства?» Вслушиваясь в размеренный, хорошо поставленный голос Стропова, искоса поглядывая на присутствующего на коллегии товарища из ЦК, что-то невозмутимо набрасывающего в блокнот, Муравьев как-то отвлекся и пропустил окончание выступления Стропова и начал снова внимательно слушать взявшего слово Лапина.